Я ему сказала, чтобы он 3 дня не приходил и даже во дворе не смотрел на меня. Я все никак не могу придумать, что делать с этой Зойкой. Вчера хотела прихитриться к Васе. Вася читал газету, а я говорю: «Вася, почему ты не ударяешься за Зоей? Она ведь очень красивая. И мышка на тебя за это не рассердится. Мышка такая добрая, что она кому хочешь тебя отдаст». Я с ним говорила очень вежливо, а он вдруг вытаращился на меня, да как закричит: «Это не девчонка, исчадье ада! Что только в твоей несчастной голове делается?» «А что у меня делается? У меня не в голове, а в сердце что-то делается. Но разве ему скажешь? Он бросил даже газету. А Зойка все ходит и ходит. Один раз она пришла к нам, Алёни не было. Она вытянула из муфты какую-то тетрадь и говорит: «Девочка, передай Лёне». Это она нарочно хочет показать, что я еще маленькая. Но я так боднула головой эту тетрадку, что она даже испугалась. А потом со своей кошачьей улыбкой хотела еще погладить меня по голове и говорит: «Это же не для меня, а для Лёни нужно». И отдала мышке. Я ее так ненавижу, эту Зойку, что избила бы в пух и прах. Но Алина всегда говорит, что у нас интеллигентная семья, и потому мы всегда должны быть на высоте. Ну и пусть сама сидит на этой высоте. А во мне, когда я злая, всякая интеллигентность кончается, и я могу любому человеку так дать, что он не скоро очухается. Но, конечно, бить эту кошку Зою нельзя. Ее просто не почем бить. Живота у нее нет, а лицо очень нежное. И вообще, бить человека по лицу нельзя. Это уж чересчур оскорбительно. Мама говорит, что некоторые люди даже стрелялись из-за пощечины. Конечно, драться я не буду, а просто выгоню эту Зойку и все. Я Леньку люблю еще с утеса, и Волгу мы вместе любим, а она никогда не была, а лезет. Мы с Леней раньше часто хохотали, а теперь я всегда дуюсь на него. Нет, Зойку я выгоню. Сначала заведу интеллигентный разговор, а если она русских слов не понимает, то просто выгоню. Сегодня Зойка опять пришла. Они долго говорили с Леней, а потом Леня куда-то побежал. А она осталась, села на диван и сложила руки на коленях, как миленькая. Тогда я придвинула к дивану кресло, уселась в него, сосчитала себе до 3, а потом сказала: «Я вас прошу оставить наш дом». Эти интеллигентные слова я где-то вычитала и приготовила их заранее. Я еще много слов приготовила, но все полетело кувырком. Зойка подняла свои брови, как будто удивилась. «Что это значит?» Тогда я выбежала в переднюю, принесла ей шапку, муфту и шубку. «Одевайтесь, и чтоб вашего кошачьего духу тут не было! Ленька мой! Мы с ним еще на утесе пили чай, а вы пришли и распоряжаетесь!» Я думала, Зойка испугается, а она только шире раскрыла свои глаза с поволокой и сказала: «Я уже давно вижу, что ты на меня сердишься. Но разве так борются за любовь? Глупая ты девочка! Ах, какая глупенькая!» Я сразу затопала ногами. «Пускай я глупая, но я не позволю вам подлизываться к Леньке! Я его никому не отдам!» Тогда она схватила шубку и попятилась к двери, а я упала на диван и стала громко плакать. Алёня, оказывается, уже пришел и все слышал. Он сразу бросился ко мне: «Макака, макака!» А я ничего не могла сказать, потому что от слез и от крика во мне все дрожало. А Зоя стояла на пороге и только повторяла: «Это черт знает что! Я не приду больше к вам!» Алёня подошел к ней и сказал: «Это я виноват. Уходите. Я передам все дела Васе». И открыл дверь. Зойка ушла, а он дал мне воды. Но зубы у меня цокали об стакан. Я никак не могла успокоиться и все повторяла: «Мы были на утесе, мы там пили чай, и заворачивали бублики для революции –